У всех на поясе в пробковых ножнах был длинный кортик. Малкус содрогнулся, подумав о советском водолазе, из-за которого все и началось. Он тоже, наверное, чувствовал себя неуязвимым под водой. «Они знают, что должны делать», — продолжал Купер. «Вам нужно только дать им максимум необходимой информации, и вам нужно указать им путь. По техническим вопросам обращайтесь к Марчу. Он знает все. Это черное табло в вашем распоряжении». Малко прошел сквозь толпу. Они, можно было подумать, как о стае пингвинов. Черные каучуковые комбинезоны не скрывали только руки и лица. Все были похожи друг на друга. Крепкие, сосредоточенные, с невыразительными лицами. Выдрессированные для того, чтобы убивать. Малко стал старательно рисовать на табло. Он подумал о Лис, которая с нетерпением ждала его в фольклорном ресторане. Обсуждение заняло около получаса. Марч и его люди задали много вопросов. В конце концов Малко покачал головой и процедил сквозь зубы. «Это фантастика! Туннель прочнее, чем под Берлином!» Купер повернулся к нему. «Операция осуществима!» «Вне всяких сомнений, адмирал, но ночь коротка». «У нас нет выбора!» «Тогда вперед!» «Хорошо! Вы отправитесь с первой группой из 5 человек, чтобы найти вход в туннель. Остальные будут ждать вас у левого борта Архангельска. Там никто их не заметит». Малко надел комбинезон водолаза, чтобы не быть видимым в темноте, и сел в надувную шлюпку вместе с людьми Марча. Два человека налегли на весла. Шлюпка медленно плыла вдоль азиатского берега Босфора. Малко вытаращил глаза, стараясь заметить ориентиры. Они миновали неподвижную темную массу Архангельска. «Это там», — сказал Малко. Он заметил огни военного сторожевого корабля. Вход в туннель был под ориентиром посреди Босфора. Малко тихо разъяснил позицию людям Марча. Они молча его выслушали. Потом один за другим бесшумно скользнули в темную воду. Австриец остался один в шлюпке. Он взялся за весла, чтобы его не снесло течением. Все было спокойно. Время от времени по Босфору проходило судно с зажженными огнями. На европейском берегу смутно вырисовывался силуэт башни Румели. Через четверть часа вода заколыхалась. На борт шлюпки кто-то поднялся. Это был Марч. Он снял баллоны и просто сказал: «Мы нашли туннель. Будет нелегко, там сильное течение. Мы поплывем за остальными». На этот раз за весла взялся он. Через 5 минут они подплыли к Архангельску. У его борта на волнах покачивалось 5 надувных шлюпок. Голубоватый свет электрического фонарика на мгновение ослепил их и тут же погас. Малко успел заметить, что одна из шлюпок полностью загружена ящиками. Марч уже собрал вокруг себя шлюпки и отдавал распоряжение своим людям. Он поплыл во главе настоящего конвоя и остановился по сигналу Малко. Один из водолазов связал все шлюпки. Потом, один за другим, они нырнули. Двое буксировали шлюпку с таинственными ящиками. В очередной раз Малко остался один посреди пустых шлюпок. Он никогда не был чрезмерно возбудимым. Но сейчас его сердце билось быстрее при мысли о том, что в этот момент советские водолазы, возможно, осматривают туннель. На этот раз Марч появился спустя час. Его сопровождали 4. «Нам нужно снаряжение», — объяснил он. «Все идет хорошо, но это довольно тяжело, поскольку глубина составляет более 20 метров». Все сели в шлюпки. Один из них остался на месте в качестве ориентира. Они проплыли мимо Архангельска. После всего темная громада Марблхед показалась Малко чертовски приятной. Вокруг царило оживление. Странный танкер. Все были в боевом снаряжении. На палубе стояли груды ящиков. Ни единого огня. Все происходило при лунном свете. В 100 метрах на берегу трудно было что-то заподозрить. Вереница теней стала грузить ящики в шлюпки. Марч подошел к Малко. «Вы нам больше не нужны. Мои люди нашли туннель. Остается только доставить туда груз. Это почти рутина, но работы на несколько часов. если только вы не хотите нырнуть вместе с нами». «Нет-нет, спасибо», — отказался Малко. «Я недостаточно тренирован». Три водолаза подняли на палубу необычную машину. Металлический корпус на двух сферических двуугольниках в виде торпед с винтами, забранными сеткой. К раме были прикреплены две рукоятки, похожие на велосипедный руль. С обеих сторон рамы были подвижные элероны, как рыбьи плавники. «Это наши подводные ручные тележки», — объяснил Марч. «Их разработали после торпед Ребикова. Управляемые одним водолазом, они могут перевозить под водой около 200 килограммов. У нас их здесь 6, и они будут ходить взад и вперед между нашей исходной точкой и туннелем. Опасно прогуливаться посреди Босфора с нашим грузом. Мы не можем позволить себе роскошь зажечь позиционные огни». Зачарованный Малко смотрел, как одна из машин бесшумно погружается в воду. «Водолаз включит мотор, когда отойдет на 3-4 метра», — объяснил Марч. Перед тем, как вернуться в офицерскую кают-компанию, снять комбинезон, Малко заметил по обеим сторонам наружного трапа два силуэта со странным оружием, длинное ружье с оптическим прицелом. Стволы ружей были немалых размеров. «Инфракрасные ружья с глушителями», — сказал Марч, — «на случай, если наши друзья за нами наблюдают и захотят вмешаться. Дальность стрельбы составляет 500 метров. Из берега даже не услышат выстрела». «Превосходная организация!» Уверенный, Малко покинул палубу. Казалось, операция шла неплохо. Переодевшись в форму моряка первого класса, он занял место в официальной шлюпке. «Вам позвонят завтра утром», — пообещал Марч. «Если мы сегодня не закончим, продолжим завтра». Шлюпка отошла от танкера с успокаивающим ревом мотора. На корме танкера горел фонарь. Малко сошел на пустынную набережную, посмотрел на часы. 11:30. Лиз, наверное, была вне себя от ярости. Его ждал серый Форд. Шофер дремал, уронив голову на баранку. Малко открыл дверцу, и тот вздрогнул. «Давайте, поезжайте, это напротив», — сказал он, — «и постарайтесь выбрать кратчайший путь». Шофер засмеялся. Для того, чтобы сократить путь, нужно было быть амфибией. В темноте Малко с трудом надел приличную одежду. Шофер мчался вперед на предельной скорости. Они подъехали к парому. Вокруг никого не было. Через несколько минут Форд катил по Тарабии. «Остановитесь здесь», — сказал Малко. Он вышел из машины, которая тотчас развернулась и уехала. Терраса ресторана была в 500 метрах. Там было полно народу. Лиз едва оторвалась от тарелки, когда он подошел к ее столику. Она вкушала десерт, сладкую баклаву, истекающую медом. Малко присел и извинился. Ему пришлось очень долго ожидать телефонного звонка. Он сожалеет, что заставил ее ждать. Ему не удалось найти в справочнике название ресторана. Лиз молча его слушала. Сидевший рядом Кризантем опустил глаза и постарался принять серьезный вид. «Вы грубиян!» — произнесла наконец Лиз. «Я жду вас уже 2 часа!» И в качестве утешения она проглотила большой кусок баклавы. При виде человечка лет 5-6, который ходил между столиками и продавал корзинки с ежевикой, Малко пришла в голову гениальная мысль. Он подозвал его и дал ему ливр. Счастливый мальчик поставил на стол последние 2 корзинки. Он был цыганом. Лиз растроганно посмотрела на него краем взгляда. Она улыбнулась, когда Малко подвинул к ней 2 корзинки. «Мы съедим их вместе. Я не буду ужинать, это будет мое наказание». Он взял ее руку и поцеловал. Дела пошли лучше. Удача снова улыбнулась ему. Машинально он проследил за мальчиком, который присел на корточки в углу террасы и взял в руки плюшевого мишку, лежавшего рядом с корзинками. Подающий надежды бизнесмен превратился в ребенка. «Посмотрите», — сказала ему Лиз. Она сразу же оттаяла. Малко воспользовался этим, чтобы положить руку ей на колено под столом. Она не оттолкнула ее. Поедая ежевику, они принялись ворковать. Кризантем испытывал живейшее удовольствие. этот человек в душе был сватом. Вдруг взгляд Лиз стал суровым. Она резко оттолкнула руку Малку. Ее глаза пристально смотрели на его галстук. Он взглянул на него и почувствовал, как ему на голову свалилась тонна кирпичей. Галстук был завязан наизнанку. «Вы раздевались, чтобы позвонить?» — мягко проговорила Лиз. Прежде чем он открыл рот, она продолжила. «Теперь я понимаю. Вы хотите одним выстрелом убить двух зайцев в один вечер?» Малку хотел взять ее за руку. «Оставьте меня!» — вскрикнула она. «Или я позову на помощь!» Женская логика. Она могла позвать только гарсона. «Когда я думаю, немедленно отвезите меня в отель!» Она решительно встала, вышла на улицу и села в Бьюик. Малку внутренне кипел от бешенства. Никогда он не сможет объяснить ей, что раздевался совсем один. Он оплатил счет и присоединился к Лиз. Когда он сел в машину, она зажалась в угол. За все время поездки она не произнесла ни слова. Но все это было ничего. Проходя по холлу с Лиз, он заметил на себе сердитый взгляд. Взгляд Лейлы. Когда он хотел подойти к ней, она подчеркнуто отвернулась. Еще одна сцена впереди. Малко с отвращением взял ключ, поднялся на лифте в свой номер и принял две таблетки нембутала. Бывают вечера, которые не стоит затягивать. Глава 18. Отправляясь навстречу, Эльку Кризантем был обеспокоен. Русский сидел в Фиате 1100, припаркованным перед домом. Он был один. Элько сел рядом с ним. «Ну что? Думаю, он выходит из игры». Он подробно рассказал о неудавшемся вечере Малку со своими любовницами. В конце концов, русский перебил его и сказал. «В общем, наш друг ускользнул от вашего наблюдения на весь вечер. Но он был в отеле вместе с той девицей. Откуда вы знаете? Это могла быть западня. Для вас лучше, чтобы это было не так. Этот человек опасен. Он уже много раз получал важные сведения о наших лучших людях. Меня удивляет, что, имея в руках нерешенное дело, он проводит время с женщинами. Вспомните о его прогулке по Босфору. Он тоже был с этой танцовщицей, и она не помешала ему работать». Элько ничего не ответил. Он смутно предчувствовал, что русский прав. Но человек с золотистыми глазами был настолько искренен в тот вечер. «Я наведу справки в отеле», — предложил Элько. «Я узнаю, так ли все было на самом деле». «Действуйте быстро, я буду здесь завтра в это же время». Кризантем вышел из машины, и русский сразу же уехал. Он едва не врезался в старое такси, настолько он задумался. В этот день у него был еще один важный визит. Он направился к центру Стамбула по новой автостраде, потом окунулся в лабиринт улиц с деревянными домами. Это был старый Константинополь, кишащий бедными семьями, которые с трудом зарабатывали на хлеб, вырезая трубки или изготовляя туфли без задника и каблука. Русский остановил машину на углу улицы, которая круто поднималась вверх. Он пошел пешком и сразу же повернул в темный коридор, в котором чувствовался прокисший запах йогурта. Он долго оставался там, всматриваясь в силуэты, проходившие перед дверью. Улица была слишком узкой, и никто не мог ускользнуть от его внимания. Наконец он его увидел. Лейтенант Биязи шел медленно, опустив голову. В руке он нес пакет. Русский выждал несколько минут. Ничего подозрительного. За офицером не следили. Русский вышел и поспешил за ним. К счастью, он знал, где живет Биязи, поскольку тот уже скрылся из виду. Он быстро догнал его. Офицер ни разу не обернулся. Он вставил ключ в замок, как вдруг почувствовал чье-то присутствие. Он повернулся и встретился взглядом с взглядом русского. Они не обменялись ни словом. Мужчины вместе вошли в основную комнату. Мебели почти не было. Узкая кровать, стол, стул и старый шкаф. Рядом с кроватью на полочке, вставленная в раму фотография. Обои стен были зелеными. Комнату освещала лампочка без абажура. Русский сел на кровать и вынул из кармана пачку сигарет. Он протянул ее Биязи, который жестом отказался. «Мы беспокоились, где вы были?» Офицер немного поколебался. «Я ездил к матери, она больна, и за ней некому ухаживать. Я получил увольнительную». «Вы уезжали из Стамбула?» «Нет, это рядом, но я должен заботиться о ней». Русский пристально на него посмотрел. У Биязи были глубокие мешки под глазами и побелевшее от усталости лицо. Он провел рукой по подбородку, и русский заметил, что она слегка тряслась. «Вы больны?» «Нет, нет, просто устал. Очень устал. Я не спал 3 дня, моя мать». «Вы не заболеете?» Биязи невесело усмехнулся. «А вам-то что?» Русский мягко продолжил. «Ваша последняя болезнь дорого нам стоила». «Я знаю. Кстати, оружие? Оно прибудет завтра на судне «Волга». Оно будет выгружено и спрятано в надежном месте». «Где оно?» «Я скажу вам это через несколько дней». «Почему?» «Вы нам понадобитесь». «Когда?» «Завтра или послезавтра. Все в порядке?» Биязи поколебался, прежде чем ответить. «Да, но, как вам известно, американцы сбились с ног». «У нас нет выбора, это важная миссия. Когда вы будете на службе?» «Завтра вечером, с 10 вечера до 8, и всю следующую ночь в то же время». «Хорошо, я рассчитываю на вас. После этого не будет никаких подлодок. Мы хотели бы сохранить этот бесценный туннель на случай более серьезной ситуации. Кстати, если однажды вы почувствуете, что вас подозревают, не раздумывайте. Услуги, которые вы оказали нашей стране, настолько ценны, что мы предоставим вам советское гражданство и такое же звание в Красной Армии». «Большое спасибо, я предпочитаю остаться здесь». «Как вам будет угодно. Тем временем я вас предупрежу. Не исчезайте». Русский встал. Он почти касался головой потолка. Он оглядел эту невзрачную комнату, мрачные стены, и вдруг спросил: «Вам нужны деньги?» «Нет». Это было сказано ясно и категорично. Биязи уже открыл ему дверь. Мужчины расстались без рукопожатия. Русский неторопливо спустился на улицу. Он испытывал к турку уважение. Оставшись один, Биязи вынул из пакета эскалоп и зажег спиртовую горелку. Вместе с творогом и редисом это был весь его ужин. Покончив с ужином, он вымыл руки, надел мундир и вышел. Он остановился у первой попавшейся телефонной кабины на углу авеню Соколу. По телефону разговаривала девушка, и ему пришлось ждать 10 минут. Потом он прошел прогуляться по Флория Корнис, по бульвару вдоль Босфора. В сумерках мягким светом сияла мечеть Султана с ее 6 минаретами. На пути ему встретилось множество влюбленных парочек. Никто не видел слезы в его глазах. Не так часто ему предоставлялась возможность прогуляться по этим местам, которые он так любил. Данешка нервничал. Все должно было закончиться меньше, чем за 30 минут. Его машина была спрятана во дворе заброшенной фермы на Азиатском берегу, недалеко от нефтеперерабатывающего завода BP. Он проводил до берега 2 водолазов. Они бесшумно погрузились в темные воды Босфора. Он посмотрел на часы. 1:00. Подводная лодка должна уже быть в Мраморном море. Русский нервно закурил сигарету и вышел из машины. В небе светились звезды. Вдали слышался шум Стамбула. Он прислушался. Вокруг была полнейшая тишина. Успокоившись, он открыл заднюю дверцу «Фиата» и приподнял сиденье. Там был спрятан радиопередатчик. Данешка повернул тумблер. Аппарат затрещал. Он тотчас поставил сиденье на место. Как только водолазы вернутся, он пошлет сигнал на рыболовное судно в Черном море. Вполне безобидный траулер. Русский расслабился. В конце концов, Биязи был на дежурстве до рассвета. Если подлодка задержится, она заляжет на дне Черного моря до завтрашнего вечера. Мысль о том, что Биязи мог его предать, не пришла ему в голову. Русский знал, что для этой группы офицеров-фанатиков он представлял собой деньги и оружие. К Какая прекрасная возможность провести американцев, одним выстрелом убить двух зайцев. Чтобы обмануть ожидания, он решил подойти к лодке, которая служила ориентиром водолазам. Он тщательно закрыл машину. На берегу никого не было, но с берега он мог видеть огни поста наблюдения, где работал Биязи.